— поинтересовался Доусон. Похоже, он действительно потрясен. И так тихо вошел. Я поначалу даже его не заметил. Кругом столько всего творилось. Тело еще не убрали, и он буквально споткнулся об нее. Наклонился и прикоснулся к ней, как раз когда я бросился к нему. Он был в ужасе. Я отвел его в кабинет и оставил там. Подумал, что надо дать ему время. «Ну, не думаю, что здесь погибла большая любовь», — заметил Доусон. Он как раз собирался сделать Холланд своей любовницей. А из того, что я слышал, Бланш Уэсли была той еще стервой. Но все равно, конечно, наверное, для Уэсли это потрясение. Зайду, скажу ему, как я сожалею. Он сказал вдовцу все подобающие трагическому происшествию слова. В ответ Уэсли кивнул, а затем спросил сухим голосом. «Ваши люди не могли остановить ее, когда она входила?» «У них не было указания останавливать входивших в здание. Только никого не выпускать?» — напомнил ему Доусон. «Кроме того, никто из моих людей не видел, как вошла миссис Уэсли. Если бы видели и знали, что это она, несомненно, задержали бы ее. Мы не представляли себе, что она может оказаться в квартире. Почему она вернулась?» Уэсли только махнул рукой. Это приоткрыло его отчаяние, которое до сих пор он старался скрывать. «Мы поругались», — объяснил он. «Сказать по правде, инспектор, мы не слишком-то хорошо жили. По разным причинам нам бывало очень тяжело друг с другом. У нее не хватало терпения мириться с моей слепотой, да и я, полагаю, не всегда вел себя наилучшим образом». Здесь он запнулся, затем продолжил. Она порядком пила, а пьяной становилась отвратительной. Перед тем, как мы пошли в театр, Бланш выпила больше, чем обычно. В такси мы пустились в один из тех бесконечных споров, которые, кажется, всегда нас преследовали. Спор перерос в жаркий скандал, и пока я расплачивался за проезд, она оставила меня. Я не знал, что ее нет рядом, пока не дошел до театра. Слепому человеку, как вы и понимаете, довольно тяжело остаться одному посреди движущейся толпы. Я оставил ее билет продавцу программок, подумав, что она пошла в бар или в женскую комнату. Но когда занавес поднялся, а ее все не было, предположил, что Бланш не собирается смотреть представление, и тогда решил отправиться в клуб. Но потом мне пришло в голову, что она может вернуться сюда, и я встревожился. Возникли трудности с такси. В конце концов, кто-то сжалился надо мной и остановил мне машину. А когда я добрался сюда, оказалось, что она... Уэсли замолчал и отвернулся. «Но как же она вошла? Никто не видел ее. Вы можете это объяснить?» «Да, наверное. Думаю, попросила водителя такси высадить ее у гаража. Гараж в этом здании находится под землей и имеет отдельный вход. Оттуда можно подняться сюда на лифте, не заходя в холл. Она часто так делала». «Но ни одно такси не проезжало мимо, пока Глеб был в квартире». «Возможно, Бланш шла пешком? Не знаю. Я могу только предполагать». Доусон посмотрел на него. «О, да, понимаю. Увы, я не знал о гараже. Надо выяснить, не видел ли ее кто-то там. Что ж, мы схватили человека, сделавшего это. Он получит по заслугам». Уэсли показался еще бледнее. «Если это все, инспектор, можно мне остаться одному? Мне трудно переварить случившееся». «Конечно». Доусон вдруг почувствовал к нему жалость. «Постараемся больше вас не беспокоить. Могу я что-нибудь для вас сделать?» «Если увидите Герриджа, это мой секретарь. Передайте, чтобы он шел ко мне», — попросил Уэсли. «Он скоро должен прийти». «Хорошо», — согласился Доусон, поворачиваясь к двери. «О, инспектор, с мисс Холланд все в порядке?»